20. Приемная сенатора Хааса. Добрый день. Могу я поговорить с сенатором? Простите, а кто звонит? Я по личному делу. Но это его офис, мэм. У сенатора очень насыщенный график, и все свои личные дела он решает в нерабочее время. Я уверена, что он не откажется от разговора со мной. Я сестра Миранды Дарин. Последовала пауза. Затем девушка на том конце провода произнесла: «Знаете что, я соединю вас с одним из его помощников. Не вешайте трубку и ждите». Через полминуты Касси услышала бодрый мужской голос. «Джеффри Меллон слушает. Чем могу вам помочь?» «Добрый день. Меня зовут Касси Хартли. Я сестра Миранды Дарин. И чем я могу быть вам полезен? Мне нужно увидеться с сенатором. Видите ли, это его офис. Вам лучше позвонить ему вечером домой, мисс Хартли. Но мне нужно видеть его как можно скорее. Это очень важно и очень срочно. Скажите ему об этом, пожалуйста. Я подожду у телефона». Когда Касси только собиралась позвонить сенатору, она была уверена, что не сможет говорить спокойно, и у нее будет дрожать голос. Она не спала всю ночь, думая о том, какое отношение сенатор может иметь к смерти Миранды. Но сейчас она почему-то совершенно не волновалась, а была преисполнена решимости выяснить все. Если уж она решила выяснить обстоятельства смерти сестры, то начать нужно именно с сенатора. К тому же смерть Миранды – удачный повод, чтобы начать расследование грязных делишек сенатора, а это был, по словам Шейлы, их журналистский долг. «Я записал вас на прием на 5:30», – сухо сказал Джеффри Меллон. «У сенатора будет 15 минут, больше я ничего не могу вам предложить». Нью-Йоркский офис сенатора Хааса располагался в Линкольн-билдинг, неподалеку от Grand Central Station, на 42-й улице. Позолоченные арки и роспись на потолке в его приемной говорили не только об отсутствии у сенатора хорошего вкуса, но и о наличии больших денег. Энтони Хаас, выросший в Бронксе в семье, где отец был немцем, а мать итальянкой, с детства знал цену деньгам и научился беречь каждый цент. И даже теперь, когда его состояние перевалило за 6 миллионов долларов, ему было все еще мало. Такую непреодолимую страсть к деньгам можно сравнить только с влечением к наркотикам у одних и к женщинам у других. Но, увы, сенаторы получают гораздо меньше, нежели бизнесмены, юристы или даже врачи. А ведь для того, чтобы совершать увлекательные путешествия или устраивать роскошные приемы, денег нужно, ого-го, сколько? Очень много, гораздо больше, чем позволяет жалование политического деятеля. И Энтони Хаас нашел способ зарабатывать деньги. В то время как брокеры продавали акции на бирже, а бизнесмены торговали партиями товаров и технологиями, Энтони Хаас стал, естественно, не бесплатно, помогать тем, кто нуждался в поддержке влиятельного сенатора. Сначала он помог получить правительственный заказ одному, потом другому. И так оно и пошло, и поехало. На отсутствие клиентов Хаас пожаловаться не мог. Найти их ему помогала его итальянская пронырливость. Однако при этом нельзя сказать, чтобы Хаас был законченным прохиндеем. В глубине души он понимал, что поступает плохо, старался хоть чем-то успокоить свою совесть. Он стал бороться за права униженных и оскорбленных, сделался ярым правозащитником. Он шел в первых рядах под знаменами Джона Фицджеральда Кеннеди. Разумеется, он подчас задумывался над тем, что его тайные делишки рано или поздно могут всплыть на поверхность. На самом-то деле он был порядочным трусом. Стоило ему увидеть человека в полицейской форме, как он сразу почему-то начинал чувствовать себя неуютно. Но каждый раз, когда ему подворачивалось очередное выгодное дело, он тут же забывал об этих своих ощущениях. В конце концов, он был реалистом и прагматиком до мозга костей. Если люди сами несут ему в благодарность деньги, то почему он должен возвращать их им назад и отказывать себе в удовольствии съездить, скажем, на Багамы? «Нет, я не такой дурак», — говорил он сам себе. Но сомнения и страх все же голодали его душу. Чем богаче он становился, тем сильнее боялся возмездия. Избавиться от страха помогала выпивка. Началось с того, что он выпивал за обедом маленькую рюмочку мартини, а закончилось тем, что без стакана неразбавленного виски не обходилась ни одна трапеза этого выдающегося политического деятеля. Теперь он буквально через каждый час отправлялся в мужской туалет и там, втихаря, отхлебывал немного прямо из бутылки. Это очень его освежало. Он был уверен, что никто из служащих даже и не подозревает об этой его пагубной страсти. «Я справляюсь со своей работой ничуть не хуже, чем раньше», — уговаривал он себя. Если же он не мог утром вспомнить, как добрался накануне до дома или у кого был в гостях, то утешал себя мыслью, что в конце концов он уже не молод, скоро 62. Конечно, он еще полон сил, но все же, хотя и герой, но уже не первой молодости. Количество его служащих увеличилось за последние 10 лет больше, чем в 2 раза. Теперь он был окружен мощной командой молодых помощников, которые подготавливали за него законопроекты, составляли ему ежедневный график работы, постоянно о чем-то напоминали и что-то советовали. Эти молодые мужчины и женщины, полные здоровья и сил, атлетически сложенные, в костюмах от Пола Стюарта, с 80-долларовыми стрижками, сообщали ему каждое утро, за что он должен сегодня проголосовать, где должен выступить с речью и о чем должен думать. В глубине души он осознавал, что превратился в марионетку, стал актером, который произносит заученную роль. Но в то же время, рассуждал он, что бы все эти юнцы без него делали? Кто бы допустил их до государственной службы, не будь он сенатором? Время выборов всегда тяжелая пора, а в этом году она стала особенно напряженной. Его главной соперницей была этакая эмансипированная леди, прокурор по профессии, известная тем, что упекла за решетку немало людей, замешанных в финансовых махинациях. И теперь она что-то чересчур ретиво стала интересоваться финансовыми делами сенатора. Помощники уверяли его, что волноваться не стоит, но сенатор-то не мог не беспокоиться. Его финансовые прожекты были единственной сферой, куда он не допускал своих помощников, а потому не им судить, представляет эта прокурорша для него опасность или нет. Сенатор Хаас сидел в своем обитом дубовыми панелями кабинете и ждал появления очередного посетителя. Хотя была всего 5:30, он ощущал себя совершенно разбитым. Воспользовавшись свободной минутой, он откинулся на спинку кожаного кресла и с наслаждением отхлебнул из бутылки, которую извлек из нижнего ящика стола. Приятное тепло разлилось по его телу, и он закрыл глаза. Но тут дверь распахнулась, язычный голос помощника произнес: «К вам Касси Хартли!» «А, да!» Сенатор поспешно вытер рукой губы, быстро, как воришка спрятал в ящик бутылку и, приняв более вальяжную позу, проговорил: «Миссис Миранда». «О, нет, конечно же, что это я говорю?» Он покраснел от смущения, привстал и протянул Касси руку. «Касси! Ну, разумеется, Касси! Я помню, мы встречались с вами у Миранды. Примите мои самые искренние соболезнования. Садитесь, пожалуйста. Чем могу быть вам полезен? Видите ли, у меня к вам дело личного характера», — сказала Касси, оглядываясь на Джеффри Меллона, гладко выбритая физиономия которого ей сразу не понравилась. «Ты можешь идти, Джефф». «Может, мне все же лучше остаться, сенатор?» — спросил Джеффри с наглой улыбкой. «Возможно, вам понадобится моя помощь. Вспомните проект налоговой реформы». «Господи!» — разозлился про себя Хас. «Да до каких пор они будут напоминать мне о том случае?» Речь шла об одном законопроекте, против которого, забыв инструкции по ошибке, выступил Хас. Законопроект удалось спасти, но сгладить то впечатление, которое сенатор произвел на телезрителей, появившись на экране растерянным и словно вообще не понимающим, что происходит, было гораздо сложнее. И это сейчас, в пору его перевыборов. «Ну, что ж, неплохая идея, Джефф. Оставайся», — согласился сенатор. «Итак, Касси, я вас слушаю. Джефф сказал, что у вас ко мне очень срочное дело». «Да, сенатор. Но прежде всего я хотела сказать вам, знаете, когда я была маленькой девочкой, а вы казались мне чем-то вроде народного героя. Мои родители активно участвовали в движении за гражданские права в Северной Каролине, где мы жили, и вы для них всегда были чем-то вроде маяка, идейным вдохновителем, человеком, на которого они равнялись». «Это очень мило, мисс Хартли», — перебил ее Джеффри Меллон. «Но, может, мы на этом закончим лирическую часть и перейдем к делу? У сенатора сегодня очень мало времени». «Извините», — пробормотала Касси, несколько обескураженная тем, что сенатор не осадил своего наглого помощника. До нее вдруг дошло, кто здесь на самом деле главный. «Хорошо. Я перехожу к делу, но все, что я только что сказала, имеет к нему непосредственное отношение. Я журналистка и работаю сейчас в Magnus Media. Я делаю репортажи для неприятных новостей». «О, Боже! Так вы из прессы!» — вздохнул Меллон. «Почему же вы раньше не сказали, мисс Хартли? Зачем было придумывать всякие срочные личные дела? Вы ведь хотите взять у сенатора интервью, не так ли? Зачем же беспокоить сенатора лично? Я дам вам телефон его пресс-секретаря Риты Кирби. Вы позвоните ей и с ней обо всем договоритесь». Он поднялся. «Мне жаль, если вы, сенатор, придерживаетесь с такой же точки зрения», проговорила Касси, не обращая никакого внимания на Меллона. «Я думаю, что небольшой, но глубокий сюжет о том, как вы используете ваше время и деньги налогоплательщиков, сослужил бы вам хорошую службу в год перевыборов. Тем более, принимая во внимание те шаги, которые предпринимает против вас Руфи Нельсон. Кроме того, этот сюжет был бы создан вашей самой искренней почитательницей». «А Бенс знает, что вы здесь?» — спросил сенатор краснея. «Почему он сам не позвонил и не предупредил меня?» «Потому что мистер Магнус понятия не имеет о том, что я пришла сюда», — мягко ответила Касси. «Я же сказала, что меня привели сюда личные дела». «А это возмутительно, сенатор!» Казалось, Меллон лопнет от злости. Я сожалею, что пошел на поводу у этой женщины. Ладно, Джефф, успокойся, сядь. Коли уж мисс Хартли пришла сюда, так не лучше ли нам выслушать, что она хочет сказать?» Сенатор вдруг заговорил так уверенно, что помощник даже рот открыл от удивления. «Я вас слушаю», — кивнул сенатор Касси. «Видите ли, сэр», — начала Касси, «многим представителям моего поколения неизвестны инициалы ДЖФК. Они не могут помнить 60-х годов и тех обстоятельств, при которых вы стали знамениты. Они не понимают надежд, чаяний, некоторого идеализма того времени. Они не понимают того, что вы на самом деле совершили, и того, во что вы верили. Эти люди, а они составляют огромный процент от общего числа голосующих, выросли циничными и равнодушными к политике и политикам. Но все это мы прекрасно знаем и без вас», — вновь перебил ее Мэллон. «Поэтому меня и удивляет, что вы отклоняете мое предложение о том, чтобы сделать о сенаторе небольшую передачу, в которой мы напомнили бы зрителям о том, сколько сделал сенатор для Соединенных Штатов. Сейчас о нем многие забыли, и, по-моему, совершенно несправедливо. Если не предпринять никаких мер, — продолжала Касси, — то государство потеряет одного из лучших политиков. И я хочу помочь. Более того, я могу помочь. Всем известно, что ваши неприятные новости — передача для недоумков», — возразил Мэллон. «И уж лучше сенатору вообще нигде не выступать, чем сниматься у вас». «Для недоумков?» — рассмеялась Касси. «Да, вы правы. Но ведь тем лучше. Пусть эти недоумки соберутся в положенный час у телевизора, ожидая увидеть, как на телеэкране отдают на всеобщее заклание известного сенатора. Пусть они жаждут крови, но что они увидят вместо этого? Умный, обстоятельный рассказ об одном из последних либералов нашего времени. Вместо монстра перед ними предстанет живой человек со своими мыслями и чувствами. Человек, который не только заслуживает их уважения, но и нуждается в их поддержке. А вы, мисс Хартли, какую выгоду вы извлечете из этого?» — спокойно спросил сенатор. «Вы же знаете, сенатор, что Миранда задумывала снять о вас сюжет», — ответила Касси. «Я узнала об этом из ее записи». «Я впервые слышу об этом», — сказал сенатор и тут же усомнился в своих словах. Спиртное так притупило в последнее время его память, что он вполне мог забыть о том, что они с Мирандой о чем-то там таком договаривались. Быть может, Миранда действительно просила его дать интервью, и, может, он даже согласился. Теперь он даже смутно припоминал, что они с Мирандой имели какую-то беседу. Но о чем она была? Да, мы, кажется, что-то такое обсуждали, но что конкретно, не помню. Вы действительно просто забыли, но поверьте мне, Миранда очень тщательно готовилась к тому, чтобы сделать этот сюжет. Вы спрашиваете, зачем все это мне? Отвечу. Это возможность продолжить дело покойной сестры. Для меня это будет случай не только выразить свое преклонение перед вами, сенатор, но и отдать должное памяти моей сестры. Сенатор, умоляю вас, уже в который раз перебил ее Мэллон, мы с вами выбиваемся из графика. Давайте передадим любезное предложение мисс Хартли Ритти. Она как раз составляет график ваших выступлений в будущем месяце, хотя я очень сомневаюсь, что там еще осталось свободное место. Я подумаю над тем, что вы сказали. Сенатор встал и протянул Касси руку на прощание. Он почувствовал, что его рука слегка дрожит. сенатор ощутил вдруг неимоверную усталость. Очень много энергии уходило на то, чтобы противостоять таким настырным парням, как этот Джеффри Мэрон. Ему подумалось, что он совершил колоссальную ошибку, окружив себя такими нахалами, как он. Насколько было бы лучше, если бы у него работали искренне преданные ему люди, вроде этой девушки. Он был так признателен ей за ее теплые слова. Значит, есть еще на свете люди, которые помнят старика Хааса, не забывают о том, за что он боролся. Правда, иногда, а в особенности в последнее время, он и сам не мог вспомнить, а что это тогда были за идеи. Нет, нужно освежиться, встряхнуться. Надо пойти в туалет, отхлебнуть втихаря из заветной бутылочки, авось полегчает.